Мир полон лиц, но что ни говори, других прекрасней девушки Мари. Тот счастлив, кто сумел хотя бы раз постичь шальную глубину их глаз. Есть юг и север, запад и восток. Куда ни соберешься, путь далек. Везде своей гордятся красотой. Но не хочу я рядом быть ни с той. Испанки, китаянки не по мне, и не о них мечтаю я во сне. Я безграничность чувствую миров в пределах, где Мари нашли свой кров. О, Родина, в забвенье не умри, земная ось лишь там, где есть Мария.